Оставшись довольным своим видом, я оделся и вышел в комнату. Сев на кровать, стал снова осмысливать свое положение. За свою службу я много раз менял место жительства и не всегда приезжал к новому месту службы вместе с семьей. Сами понимаете, то жилья нет, то дочери очередной учебный год в школе заканчивать надо. Вот сейчас я почувствовал себя так же. У меня появилась уверенность, что все будет хорошо, главное не сдаваться и не падать духом. Надо мобилизоваться, быть предельно внимательным, мир окружающий меня агрессивен, расслабляться будем позже. Первичной информацией владею, значит уже не слепой. Интересно, что сегодня меня ждет? Только подумал, и на пороге каюты появился Тикмар. Проснулся, как спалось, фильм досмотрел, выдал Тик серию вопросов, при этом, похоже, здороваться здесь не принято. Спасибо, все хорошо и фильм я досмотрел, ответил я. Тогда пойдем, поедим, там и задашь свои вопросы, вижу, есть они у тебя, улыбаясь, произнес он. Мы пришли в то же помещение, где уже ужинали, а может обедали. Надо будет уточнить, какое сейчас время дня. Ели мы молча, причем еда была та же, что и в прошлый раз. Надо отдать должное, очень сыто и довольно приятно на вкус. После еды Тим принес местный кофе и поставил возле своей чашки какой-то прибор, размером с мячик от пинг-понга. «Будем разговаривать под диктофон», — сверкнул я эрудицией. «Что такое диктофон, я не знаю. А этот шарик постановщик помех, чтобы нас не прослушивали», — ответил он. «Ты ознакомился с фильмом, и если помнишь, там шла речь о гражданстве. Как ты понимаешь, стать гражданином империи Галанти и Дживиан нереально, а из человеческих рас на этом корабле только представители империи Аратран. Поэтому предполагается, что ты станешь гражданином нашей империи, а разговор между гражданами одного государства может быть конфиденциальным», — просветил меня Тик. «Вы так не доверяете друг другу, ведь ничего секретного о вашей империи я не знаю, и соответственно выболтать не могу», — произнес я. «Что ты понял по политическому устройству Содружества? Если коротко, то империи Галанти и Дживиан имеют вас всех и правит бал на политическом маскараде», — ответил я. «Очень емко и в самую точку», — задумчиво произнес Тик. «Через час мы идем к капитану, там будут начальник экспедиции профессор Семенель Ларкторус, его дочь Ланита и представитель империи Дживиана Асмаас. Кстати, дочь профессора и произвела тот злосчастный выстрел. Капитан, профессор и его дочь Аграфы, теперь ты понял, зачем прибор? Я постараюсь ответить на твои вопросы и дать некоторые рекомендации, которые тебе пригодятся, по крайней мере, я так думаю. Спасибо, я обязательно воспользуюсь твоими рекомендациями», — искренне произнес я. «Можно вопрос? Скажи, Тик, зачем тебе это нужно? Зачем ты решил мне помочь?» «Правильный вопрос. Понимаешь, в первую очередь, потому что мы с тобой одной расы, мы люди. Во-вторых, история с тобой может мне испортить карьеру, причем очень, а я в этой истории, как ты понимаешь, совсем ни при чем. Ну и в-третьих, раз уж все это произошло, я хотел бы иметь хотя бы моральное удовлетворение от того, что кто-то попытался их наказать. Как ты уже понял, многие аграфы-псионы, соответственно, в беседе с тобой попытаются воздействовать на тебя ментально. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, абсолютно. Хорошо. Так вот, чтобы ты знал, у тебя есть, хоть и очень слабые, задатки псиона. Я не знаю, как это работает, но постарайся сопротивляться им. Сильного воздействия не будет, они поостерегутся в присутствии сполота. Сполоты хоть и считаются старшей расой, но относятся к остальным нейтрально, в отличие от аграфов, которые не очень жалуют людей. Теперь, если не трудно, расскажи коротко о себе, попросил он. Я в сжатой и лаконичной форме поведал историю своей жизни, или точнее рассказал автобиографию. Не знаю почему, но чувствовал себя как на собеседовании при приеме на работу. Ну что ж, я думаю, опыта общения с людьми тебе не занимать, а это очень большой плюс в предстоящей беседе. Да, и знай, твой индекс интеллекта равен 179, а это очень и очень неплохо. Мой тебе совет, торгуйся, озадачил меня Тик. Спасибо, Тик, и нам не пора идти, а то ужас как самому хочется поскорее разрулить ситуацию. Да, и вправду пора, удачи. У нас говорят ни пуха, ни пера, улыбнулся я. Я запомню. Мы вышли из столовой, дошли до вчерашнего лифта и снова переместились на другой этаж. Пройдя по коридору до самого конца, мы оказались у массивной, явно хорошо бронированной двери, которая при нашем подходе отошла в сторону. Пройдя в каюту капитана, я понял, Петродворец и Версаль отдыхают. Помещение имело размер около 10 на 15 метров и утопало в роскоши, описать и сравнить мне не с чем, но все было очень богато и помпезно. У меня, наверное, вид был как у сельского валенка, попавшего в обувной бутик. В каюте находилось 4 разумных, людьми их назвать язык не поворачивался. Тикмар представил меня, после чего капитан предложил присесть в кресло. Устроившись довольно комфортно, я стал рассматривать своих оппонентов. Капитану и профессору на вид можно было дать лет около 60, сколько им было на самом деле страшно даже подумать. Оба худощавые и подтянутые, рост средний, волосы длинные до плеч, сплетенные сзади в косу. Черты лица очень правильные, что-то в них было не так. Спустя пару секунд я понял, лица были абсолютно симметричны, то есть правая половина лица была точной копией левой, ну и уши. Не заячьи, конечно, но имеющие удлиненную форму, заостренную кверху. Одеты они были в комбинезоны, но материал очень отличался от комбинезона, одетого на меня. У профессора комбинезон был насыщенно зеленого цвета, а у капитана синий, судя по всевозможным нашивкам и эмблемам, в нем угадывался стиль милитари. Рядом с профессором стояла девушка неописуемой красоты, черноволосая, с большими бирюзовыми глазами, с идеальной фигурой ростом на голову ниже своего отца. Одета оба была в такой же комбинезон, как и у профессора. Четвертым был очень необычный персонаж, ростом около 1,90 м, с атлетической фигурой, но главное было его лицо. Оно было человеческое, но с явными признаками кошачьих, знаете, как если бы хороший визажист постарался. Лицо покрывал тонкий и короткий слой меха, вместо ушей были ушки, прям натуральные кошачьи ушки, только находились они там же, где и у нас. Глаза имели золотистый оттенок с вертикальным зрачком. Одет он был в такой же комбинезон серебристого цвета. Невольно мой взгляд опустился ниже в поисках хвоста. К счастью, его не было. «Я думаю, мы удовлетворили ваше любопытство», — вернул меня к реальности капитан. «Да, извините, но я впервые вижу перед собой представителей нечеловеческой расы», — проговорил я и почувствовал, что краснею, неудобно получилось. «Это вас не оправдывает, но перейдем к делам. Как вы попали на наш рейдер, вы уже знаете», — продолжил капитан, и в его голосе сквозили нотки пренебрежения, как будто разговаривал с туземцем племени Тумба-Юмба. «Я немного начал вскипать. Я надеюсь, у вас нет к нам претензий, ведь мы исправили свою оплошность, провели вам полное лечение, которого вы на своей планете не получили бы». Он смотрел на меня выжидающе, в висках заломило и перед глазами запрыгали зайчики. Я почувствовал себя полностью голым и незащищенным. Чтобы прийти в себя, мысленно представил, что нахожусь в башне танка. Неприятные ощущения пропали, боль в висках стала сносной. Глубоко вздохнув, я ответил: «За мое ранение, с последующим лечением я претензий не имею, а вот в отношении остальных нюансов, я думаю, нужно поговорить подробней», — ответил я, глядя в глаза капитану. «О каких нюансах вы говорите? Разве мы где-то еще перед вами провинились? Ах да, вы хотите вернуться домой?» На что я молча кивнул. «Вернуть вас на вашу планету, у нас нет возможности, и этому достаточно много причин, не зависящих от нас. Поэтому в виде компенсации за данное неудобство, мы предлагаем вам стать гражданином одной из наших империй. Поверьте, это очень неплохое предложение. Значит, кроме варианта, как стать гражданином одного из государств, вариантов у меня нет, и вы предлагаете мне помощь в получении гражданства, надеясь на то, что после этого вопрос можно считать закрытым», — задал я довольно провокационный вопрос. «Но для себя уже решил, терять мне нечего, нужно идти ва-банк». «Вы правильно поняли, господин Тимрус», — ответил капитан. «Подскажите, господин капитан, наша беседа протоколируется?» «Да, Искин корабля ведет запись под протокол», — ответил тот. «Тогда прошу зафиксировать, я Тимрус Дикий с планеты Земля, не имею претензий по случившемуся со мной инциденту, к представителям империи Звездного Содружества Дживиан и Аратран». На что Спалат прикрыл глаза и слегка кивнул, а Тикмар слегка улыбнулся. «Поясните ваше заявление, вы только к представителям этих империй не имеете претензий?» — подал голос профессор. «Именно так, господин профессор. В отношении же империи Галанте, предлагаю обговорить без протокола, господа, но в присутствии уважаемых Асмааса и Тикмара», — ответил я, не ожидавшим такой наглости аграфом. «Искин, отключить протокол», — отдал команду капитан. «Протокол отключен», — прозвучал мягкий мужской баритон. «Позвольте, господа, мне озвучить мое видение сложившейся ситуации», на что получил молчаливый кивок головой от капитана и профессора. Спалот что-то промурлыкал себе под нос и принял более расслабленную позу. Во взгляде Агровки появились нотки беспокойства. Мои мысли понеслись вскачь, но буквально через пару мгновений я продолжил. «Итак, в ходе выполнения вами некой миссии на моей планете, вы столкнулись с проблемой в моем лице. Госпожа Ланита Аркторус случайно произвела выстрел в меня. Судя по ранениям, я думаю, они были смертельны. Но благодаря моей быстрой эвакуации к вам на корабль, которую организовала госпожа Ланита, я получил своевременную высококвалифицированную медицинскую помощь. Кроме последствий ранения, были излечены и все остальные мои болезни. За это я приношу искренние слова благодарности и считаю данный инцидент на этом исчерпанным. За время лечения ваш корабль покинул Солнечную систему, и по каким-то причинам вы не можете вернуть меня назад. Хотя одну причину я думаю, уже знаю, а именно, вернув меня на мою планету, вы подтверждаете факт вмешательства в дела диких миров, что запрещено законодательством Содружества. Хотя если бы вы оставили несколько членов экипажа, которые закончили бы мое лечение и вернули бы меня в то же место, откуда я был эвакуирован, то думаю, проблемы бы сейчас не существовало. Вы этого не сделали. Причины этого мне неизвестны, но думаю, они значительны. Как итог всех этих событий, я нахожусь здесь. Но в связи с уникальностью произошедшего, нахождение меня здесь, не имеющего гражданства одного из государств Содружества, можно расценивать как похищение разумного или просто пиратство. Отсюда вывод. Чтобы снять обвинение в пиратстве, я должен стать гражданином империи Аратран. Анализируя свое положение, я не против принятия гражданства. Но поймите меня и вы. У меня на земле остались родные, которым с моим исчезновением жить станет тяжело, как в моральном, так и в финансовом плане. В своей жизни я был достаточно обеспеченным человеком, сейчас же я не имею даже собственной одежды. Поэтому я готов оказать вам услугу по принятию гражданства, но хотел бы получить кое-какие материальные и финансовые преференции. Ну и что бы вы хотели? Задал вопрос профессор. Я думаю немного. От попыток вернуться домой я не откажусь. Поэтому я хотел бы получить профессию пилота космического корабля, а также инженера и получить денежные средства на покупку корабля. Я думаю, это справедливо. Мы вас услышали и обдумаем ваше предложение, а сейчас можете вернуться в каюту, произнес капитан. Слова капитана я воспринял с облегчением, в прямом смысле этого слова, так как голова болела очень, в висках бухало с каждым ударом сердца. Я встал и, склонив голову, произнес: «Честь имею, господа». Отдельный поклон головой удостоилась Агровка. После чего я в сопровождении Тика добрался до каюты, где упал на кровать, сознание отключилось. «Ланита, дочка, иди к себе», произнес профессор. «Что вы думаете, господа?» Задал вопрос капитан, когда молодая Агровка покинула их. Честно говоря, не ожидал такого. Он полностью разложил ситуацию по полочкам, причем заметьте, что кроме образовательного фильма, другого источника информации у него не было. Произнес Асмас и, довольно промурлыков, закончил: «Я думаю, его требования справедливы. Я присоединяюсь к мнению уважаемого Асмаса», высказался Тикмар. «Что скажете, профессор?» «Я думаю, он слишком многого хочет. Предлагаю установить ему сеть третьего поколения, залить базы по пилотированию и выплатить небольшую сумму в виде подъемных и на этом остановиться». «Профессор, вы снова недооцениваете этого дикого», произнес капитан. «Заметьте, он специально просил отключить протокол, ведь если бы свои требования он озвучил под протокол, то я думаю, выхода у нас не было бы, и нам пришлось бы согласиться с его предложением, и думаю, оно было бы очень недешевое для вас. Более того, его жест в конце разговора говорит о его, если не аристократическом происхождении, то достаточно высоком уровне воспитания. Кстати, ментальное воздействие на него не прошло. Он дал нам шанс договориться и возможность решить полюбовно данную проблему, а это нельзя не принимать во внимание, хоть он всего лишь человек, а не благородный аграф. Он мне симпатичен. Я думаю, надо ему помочь, но, конечно, в разумных пределах. Я с вами полностью согласен, капитан, произнес Асмас. Я тоже присоединяюсь к мнению капитана. Тем более нашей империи невыгодно получить еще одного озлобленного гражданина. Да и хорошо обученный и финансово обеспеченный гражданин принесет пользы больше, озвучил свое мнение Тикмар. Боюсь, господа, «У меня не хватит средств, чтобы удовлетворить его требования», — произнес профессор. «Не прибедняйтесь, Семенель, вы же сами говорили, что приобрели для своей дочери индивидуальную нейросеть 12 поколений и собирались в конце экспедиции установить ее ей», — с улыбкой произнес капитан. «И что с того? Нейросеть выращена на основе ДНК моей дочери, и ему точно не подойдет», — забеспокоился профессор. «Успокойтесь, Семенель, я не это имел в виду. Скажите, какая сеть сейчас стоит у вашей дочери?» «Обычная. Универсал 7У, плюс импланты на память, интеллект, реакцию и восприятие». «А что, я предлагаю поменять нейросеть вашей дочери, а комплект, установленный у нее, установить Дикому. Все равно вы бы уничтожили его после смены. Я понимаю, что установка вторичной сети не приветствуется, но можно просто сделать, так как будто он просто нашел ее, а после установить. А вот с деньгами надо подумать. Вы знаете, капитан, я думаю, что принципиальное решение мы выработали, и все нюансы по его реализации вы обсудите между собой. А мы, с уважаемым Тикмаром, вас покинем, с вашего разрешения», — произнес, вставая Асмаас, и направился к двери. «Да, господа, я тоже думаю, что наше присутствие здесь более не имеет смысла, но также хочу предложить вам свои услуги. У меня есть в личном владении некоторые базы знаний 4-5 ранга, правда устаревшие на 1-2 поколения», — произнес Тикмар и присоединился к Спалоту. «Спасибо, господа», — ответил капитан. «Итак, Семенель, не жгите меня своим взглядом, я с вами в одной спасшлюпке. Главное сейчас разрешить эту проблему. Уже через 2 месяца мы будем на территории Содружества, и до этого момента мы должны успеть все уладить». «О стоимости какого корабля идет речь?» — спросил профессор, поняв, что не все так уж и плохо складывается. «Ну, для выполнения его планов потребуется корабль не ниже крейсера среднего класса. Я бы выбрал средний рейдер минимум 8 поколения, но и крейсер как вариант сгодился бы. Как вы понимаете, разница в цене. Средний крейсер в полной оснастке стоит от 5 до 9 миллионов кредитов, в зависимости от состояния. Я предлагаю остановиться на сумме в 5 миллионов. Таким образом, формально, требования будут выполнены. Причем необходимо высадить его на первой станции Империи Ратран. Главное, что он покинет наш рейдер, а там, глядишь, и деньги вернуть можно будет. Надеюсь, вы не поверили в тот бред о моей симпатии к этому хуману», — недобро улыбнулся капитан. «Проснулся я только ближе к вечеру, как ни странно чувствовал себя очень даже неплохо, есть только хотелось. Обратившись к Искину, попросил организовать мое питание, а пока присел, обдумывая ситуацию. Многие бы сказали, что я лох, мол, можно было бы сразу под протокол требовать, как можно больше. Не соглашусь, шансов, что мои требования были бы выполнены, довольно большие, но и врагов в лице аграфов я заимел бы огромное количество. А так есть шанс, что из-за не очень высоких сумм кредитов, на меня махнут рукой. Но думаю, что шансов на это мало, вспоминая закон 10. Оставалось только ждать, чем все закончится». Дверь отъехала в сторону, и на пороге показался Тикмар. Похоже, он стал моим негласным куратором на данный период, так как больше ни с кем из экипажа мне даже увидеться не довелось. Значит, мое пребывание стараются максимально не афишировать. Да и ладно. Надо попробовать подготовиться к выходу в мир по максимуму. «Очнулся? Тогда пойдем, поедим и поговорим», — произнес Тик, сидя за столом в столовой. Он снова достал свой шарик и включил его. «Ты хорошо держался, своими раскладами ты всех удивил, а удивить аграфов и заставить задуматься многого стоит», — начал свою речь Тик. «Его поведение я пока не мог просчитать, но то, что опекает он меня не просто так, было понятно. Хотя претензии к нему и к Империи Ратран в его лице были сняты, ну что ж, послушаем. На данный момент я уполномочен тебе передать, что твои предложения рассмотрены и будут удовлетворены в полном объеме. Хотя я бы на твоем месте постарался суммы конкретизировать и попросить по максимуму. Я полагаю, что мои пожелания достаточны для моих целей, а лишнего мне не надо, да и стоимости кораблей я не знаю. Значит, смотри. Тебе установят нейросеть Универсал 7У в комплекте с имплантами на память плюс 100, на интеллект 100, на восприятие плюс 50 и на улучшение реакции плюс 50. Все они будут вторичны, более того, ты должен их как бы случайно найти у себя в каюте. Не переживай, вторичные сети такие же рабочие, просто время развертывания будет выше, не сутки, как обычно, а до 3 суток. Устанавливать вторичные сети в центральных мирах запрещено. Таким образом поддерживается производство и сбыт новых сетей, а во фронтире эта процедура повсеместна. Одну сеть можно устанавливать до 3 раз, после чего в ее ядре заканчиваются наниты, отвечающие за выращивание нейроузлов. Сама сеть очень неплохая, хоть и 7-го поколения, но есть особенность, это аграфская сеть, то есть изготовленная для внутреннего рынка, она более продвинутая. У нас в империи она квалифицируется как поколение 8, дает прирост интеллекта на 28% при развертывании и еще до 10% при выходе на полную мощность. Итого после выхода на рабочий режим сетки, ты будешь иметь и равный 247 единиц, плюс 100 единиц имплант, итого 347, очень и очень неплохо. Особенно, если учесть, что максимально возможный уровень интеллекта составляет чуть больше 500 единиц. Также повысится восприятие и реакция, каждый параметр на 50 единиц. Далее по базам. Базы будешь брать у меня. Пилот малых и средних кораблей 4 ранга и инженер тоже 4 ранга. Ну и, если захочешь, рассмотрим установку тебе дополнительных баз. Изучать базы будешь в учебной капсуле под разгоном. Закреплять навыки в виртуальном тренажере. По прибытию на ближайшую станцию, пройдешь сертификацию и подтвердишь свою специализацию. Денежные средства получишь на обезличенных картах, всего 5 миллионов. Спасибо за информацию, Тик. Скажи, пожалуйста, а почему базы от тебя? Какой твой интерес во всем этом? Я же уже сделал заявление о том, что к империи Аратран претензий не имею. Ну что ж, давай поговорим. Расклад простой. С этой экспедиции я, по возвращению, должен быть повышен в должности и звании. На данный момент причин, мешающих моим планам, нет. В этом есть и твоя доля участия. Отказавшись от претензий к моей персоне и империи в целом, ты тем самым способствовал тому, чтобы мои карьерные планы остались без изменений. В знак благодарности, я и решил помочь. Хотя скажу честно, если после получения гражданства, ты бы согласился заключить контракт с СБ империи или флотом, мои позиции укрепились бы значительно. Ну, где-то так я и предполагал. Только извини, Тик, но за свою жизнь я уже наслужился у себя на родине. Кроме того, я собираюсь вернуться домой, чего бы это мне не стоило. А служба на государство предполагает ограничение свободы передвижения. Так, что я не смогу тебе в этом помочь. Хотя скажу честно, если бы мои близкие были рядом со мной, то я, наверное, подумал о твоем предложении. Ответив так, я не кривил душой. Я потомственный военный, привыкший служить своему государству, к моему сожалению, только это я и умел. И это я понял, попав в ряды пенсионеров. С работой на гражданке у меня никак не получалось. А что ты скажешь, если я предложу тебе не совсем стандартный контракт? Я внимательно тебя слушаю, и даю слово, что обязательно все обдумаю. Ответил я. Я исхожу из твоих планов вернуться домой. Понимаешь, денежных средств, что ты получишь, действительно хватает на приобретение корабля, но не самой лучшей комплектации. Понимаешь, чтобы воплотить в жизнь свой план, ты должен учитывать то, что тебе придется много путешествовать, при этом в очень неспокойных системах Содружества. А это стычки с пиратами, контрабандистами, да и флот Империи Арвар, тоже представляет определенную угрозу. Вот поэтому и корабль должен быть очень зубастым. Я поэтому и говорил, что попросил бы сумму побольше. Но что сделано, то сделано. Чтобы тебе помочь, а также решить кое-какие свои проблемы, я предлагаю рассмотреть 2 варианта контракта. Первый контракт с СБ Империи как агент, работающий под прикрытием во фронтире. Второй, тоже с СБ Империи, но как внештатный сотрудник. Разница для тебя в следующем. В первом случае ты выполняешь наши задачи в том районе фронтира, который нам интересен, но корабль и его комплектацию можно получить от Империи. Ну, соответственно, получаешь неплохую зарплату. Во втором случае ты свободен в передвижениях и выполняешь наши поручения по возможности, но и корабль приобретаешь сам, но есть возможность его модификации на базе флота ВКС Империи, но за свой счет, хотя и с хорошей скидкой. Здесь оплата сдельная, за каждое выполненное задание. Оба контракта сроком на 10 лет. Ну и соответственно твоим куратором буду я. Ты знаешь, Тим, я, как и обещал, подумаю над твоими словами. Хорошо, отложим разговор до установки тебе нейросети. Кстати, устанавливать тебе сеть будет наш медик из СБ Империи. Не доверяю я аграфам. Я вернулся в каюту. Подумать действительно было о чем. Сходив в душ, я вышел в комнату и увидел, что дверца одного из шкафов приоткрыта. Я заглянул внутрь. На полке лежали 5 небольших коробочек. Как я догадался, это, наверное, и есть нейросети и импланты. Ничего особенного в коробочках не было, за исключением материала, какой-то очень необычный пластик или металл. Забрав коробочки, я заглянул в другие шкафчики и очень удивился, увидев на полке одного из них серебристый браслет, напоминающий наши часы. Что это, я понятия не имел, и вспомнив нашу поговорку «не зная броду, не лезь в воду», я решил просто положить пока его в карман. Итак, что я имею на сегодняшний день? Нейросеть, вроде даже неплохую, денежные средства и профессии для изучения. С одной стороны, неплохо. С другой стороны, Тик прав, про пиратов и других отморозков. Но лезть в кабалу к государству не хотелось бы. Хотя опыт прожитых лет показывает, что именно государственные люди чаще всего имеют финансовую стабильность, деньги небольшие, но государство их всегда платит. Согласиться или нет, как всегда, вечный вопрос. Быть или не быть, но 10 лет мои родные не продержатся, я нужен им сейчас. Вывод. Второй вариант контракта предпочтительней, свободу терять нельзя. Ладно, утро вечера мудренее. С этими мыслями я уснул. На следующее утро, после завтрака, меня проводили в медицинскую секцию, где очень миловидная женщина предложила мне раздеться и лечь в медкапсулу. Что я и сделал. Крышка капсулы опустилась, свет моргнул, и крышка начала открываться. «Что-то не так?» – спросил я. «Нет, все в порядке. Сети и импланты установлены, все прошло штатно. Вы пробыли в капсуле 4 часа», – улыбнулась мне доктор. «Через 2-3 дня сеть установится, поэтому придется немного подождать. После активации нейросети, первые сутки нагружать ее не рекомендуется. Спасибо, я учту», – улыбнулся я в ответ. Одевшись, я проследовал в каюту, в сопровождении Тика. «Ну что, не надумал?» – спросил, улыбаясь тот. «Знал ведь, что выбор у меня небольшой, просчитал меня, ну-ну. Ты знаешь, Тик, вариант внештатного сотрудника мне нравится больше, но пока я не решил», – ответил я и посмотрел в его глаза. Мой ответ, видно, не очень его впечатлил, потому что тут же выдал предложение. «Может, еще подумаешь, взвесишь, так сказать, Тик, давай по-взрослому договариваться. Ты мне, я тебе. Согласен? Ну что ж, давай, все дело в твоем интеллекте. Ты знаешь, на агентурную работу люди с таким интеллектом у нас не пойдут, а тут такой шанс, грех было не попробовать», — улыбнулся он. «Тогда я предлагаю рассмотреть контракт на внештатного сотрудника», — предложил я. «Предлагаю контракт на 2 года, как агента под прикрытием и подчинение только мне, ну и соответственно помощь с кораблем и базой знаний. Год, максимум год, Тик, и только потому, что ты мне помог. Но учти, если это подстава, то твоя жизнь станет целью моей жизни, так же, как и возвращение домой. И я не шучу. Спасибо за откровенность. Я не имею привычки нарушать свои слова, не переживай. И если у нас с тобой все сложится нормально, я помогу тебе увидеть своих родных». «Тогда договорились. Контракт на год», — согласился я. «Не знаю почему, но у меня появилась уверенность в том, что я поступил правильно». «Когда заключаем контракт?» — спросил я. «После получения гражданства. Вот так, я, похоже, снова попал. Что меня ждет, известно было одному Богу. Но я надеялся, что он не оставит меня, как раньше не оставлял». Через 2 дня, как и обещали, активировалась сеть. Произошло это в момент принятия душа и немного напугало меня. «Нейросеть Универсал -7 му приветствует вас, новый владелец. Изучить инструкцию пользователя?» «Да нет», — раздалось у меня в голове. Я мысленно ответил «да» и на пару минут потерял ориентацию, как будто резко выключили свет. Пришлось на ощупь добираться до кровати. После того, как прилег на кровать, зрение вернулось, но смотрел я на все, как будто через экран компьютера. Хоть значки были мало знакомы, я быстро во всем разобрался и настроил интерфейс под себя. Обнаружено бытовое устройство серии Гигиена 7. Подключить? Да нет. Поняв, что речь идет о душевой кабине и санузле, установил в настройках автоматическое подключение к бытовым приборам и оборудованию общего пользования. Иконка «Инфосеть» горела красным и указывала на отсутствие сети. Надо будет уточнить, есть ли тут какая-нибудь сеть и можно ли к ней подключиться. Наигравшись с интерфейсом и изучив основные личностные настройки, свернул все окна, снова смотрел обычным взглядом на окружающую обстановку, прозрачный экран я свернул, осталась только небольшая зеленая иконка в углу периферийного зрения, входящий вызов, принять да нет, жму да, перед глазами появляется голограмма тика, вижу сеть активировалась, ну и как впечатление, улыбнулась голограмма. Надо отметить, что при общении по нейросети перед вами появлялось в периферийном зрении голографическое изображение собеседника. Нейросеть эмулировала всю мимику человека, и создавалось впечатление, что вы наблюдаете собеседника по видео 3D. Подходи в столовую, перекусим. Тебе на нейросеть сбросили схему корабля, с указанием мест, куда посещение тебе разрешено, они выделены зеленым цветом. В остальные места лучше не ходи. Сработает система защиты корабля. Да, я надеюсь, ты догадался включить функцию секретарь, жду в столовой. Чертыхнувшись, я зашел в настройки нейросети, нашел указанную функцию и включил. Включена функция секретарь. Предлагаю настроить параметры общения, раздался в голове мужской бас. Смени голос на женский. Прими имя Кира. Ко мне обращаться шеф. Как поняла, имя Кира принято. Спасибо, шеф. Прозвучал приятный женский голос. «Ты живая?» – удивился я. «Нет, шеф, но у меня есть функция имитации личности. Поступила схема корабля. Принять? Принимай. И проложи маршрут до столовой». Решил я проверить функцию навигации. Выполняю. Перед глазами появилась схема корабля. Пунктиром на схеме обозначился маршрут, и появилась объемная стрелка, указывающая направление движения. Сменил масштаб карты и переместил ее в крайний правый нижний угол зрения. Стрелку сместил левее от центра и также уменьшил размер. Теперь взгляду ничего не мешало. Я встал и отправился в столовую, захватив с собой браслет, найденный в шкафу. «Доброе утро, Тик», – произнес я, с удовольствием наблюдая, как Тик в очередной раз немного замешкался. Я решил потихоньку прививать привычку здороваться при встрече, чего он никак не мог понять. Главный вопрос у него был – «Зачем? Вот вам и высокие технологии. Снова ты со своими дикими правилами этикета. Пойми, у нас это присуще только аристократам и ближайшему окружению императора. Простым людям это не надо. Уверен, что ты ошибаешься. У нас говорят доброе слово и кошке приятно», сделал я очередную попытку. «Кто такие кошки? И почему им приятно? Это такое домашнее животное. В общем, не бери в голову», ответил я. «Чего не брать в голову? А, снова ваши идиомы. Никак не привыкну», — улыбнулся Тик. «Тик, я хотел кое-что тебе показать и узнать, что это», — и положил перед ним браслет. «Это, похоже, индивидуальный скин марки «Посланник 6», производство Спалотов, имеет встроенный универсальный считыватель и ридер. Очень хорошая и достаточно дорогая вещь, немного необычный, наверное, устаревшая модель, купить практически невозможно». Производится только для внутреннего пользования в Империи Дживиан. Особенностью этих эскинов является встроенный пси-модуль. Это главное отличие от аналогичных устройств нашей империи. Поздравляю. Похоже, ты произвел впечатление на самую закрытую расу. Оденешь на руку, настроишь и пользуйся. Жаль, у меня такого нет. Вздохнул Тик. Спасибо. Что у нас по планам? Настроение у меня улучшилось. Завтра начинаешь изучение баз под разгоном. 10 дней в капсуле, затем перерыв на 2 дня и снова в капсулу. До прибытия на станцию ЗОРТ-18 Империи Аратран осталось 54 дня. Надо использовать их по максимуму. Готов трудиться? Предупреждаю, будет нелегко. С чего начнем обучение? С базы пилот малых и средних кораблей, затем инженер. Надо постараться изучить их в 3 ранг, хотя по времени надо смотреть. Я хотел тебе еще залить несколько специализированных баз, произнес Тик и посмотрел мне в глаза. Какие расчеты по времени? Поинтересовался я. Давай прикинем. Итак, смотри, база пилот малых и средних кораблей, 4 ранга, в нее входит общее устройство малых и средних кораблей, 3 ранг, энергосистемы малых и средних кораблей, 2 ранг, навигация, 4 ранг, пилотирование малых и средних кораблей, 4 ранг, физика пространства, 3 ранг, двигатели малых и средних кораблей, 2 ранг, система жизнеобеспечения малых и средних кораблей, 2 ранг, реакторы малых и средних кораблей, 2 ранг, топливная система малых и средних кораблей, 2 ранг, кибернетика, 2 ранг, программирование, 3 ранг, робототехника, 2 ранг, дроиды и дроны, 3 ранг, системы вооружения малых и средних кораблей, 4 ранг, силовые поля малых и средних кораблей, 4 ранг, системы сканирования и маскировки, 3 ранг, системы связи и навигации, 2 ранг, системы спасения, 2 ранг, тактика малых групп, 3 ранг, абордаж и контрабордаж, 3 ранг, стрелковое оружие, 3 ранг, выживание, 2 ранг, итого, 10 баз 2 ранга, 300 часов, 8 баз 3 ранга, 800 часов, 5 баз 4 ранга, 2000 часов, всего 3100 часов, учитывая твои личные параметры и наличие медицинского разгона, время обучения уменьшится в 4-7 раза, и составит 659-6 часа или около 26 дней, но данный расчет предварительный, потому что, время изучения у каждого сугубо индивидуально, может оказаться так, что какими-то знаниями ты уже обладаешь, а значит, повторного изучения не будет, соответственно и время обучения тоже снизится. Вот база инженер 4 ранга по своему объему превосходит базу пилот малых и средних кораблей 4 ранга почти в 5 раз, но многие базы у них одинаковые, поэтому и изучение по времени сократится, но все равно боюсь, до станции инженера ты не выучишь. Ясно, будем надеяться, я справлюсь, начнешь учить, а там видно будет. Кроме этого я тебе залью еще базы Содружества минус 2 ранг, юрист, 2 ранг. Постарайся их выучить сегодня ночью во время сна, они не очень объемные, зато будешь более реально оценивать действительность. Ну и рукопашный бой, 3 ранг, эту начнешь учить после всех остальных. Скажи, Тик, после заключения контракта, мне нужно будет где-то еще учиться, и сколько на это уйдет времени? Нет, я выдам тебе еще несколько баз 3 ранга, которые будешь учить в свободное время, у нас такое практикуется. Хорошо. Спасибо, а тут есть какая-нибудь сеть, ну, типа нашего интернета, есть внутрикорабельная сеть, я решу с капитаном, и тебе дадут гостевой доступ, это конечно не глобосеть, но что-то интересное всегда можно найти, вот держи, это базы, залей их на нейросеть, а изучать начнешь, как мы и договаривались. Тик протянул мне маленькую коробочку, в которой лежало 5 кристаллообразных пластинок, размерами не больше нашей обычной флешки. Я вернулся в свою каюту. Настроение было необычным. Вроде с одной стороны, все складывается удачно, с другой стороны, что-то мне было как-то неспокойно. Где-то на уровне интуиции скреб, какой-то червячок сомнений. Я прилег на кровати, достал браслет. Решил следовать советам Тика. Надев браслет на левую руку, увидел, как он стал сжиматься, и в какой-то момент руку пронзила боль, в глазах потемнело. В ушах стоял звон, как на колокольне. Продлилось это, наверное, всего несколько секунд, но мне показалось, что пытка длилась не меньше получаса. Малоприятные ощущения. Интересно, тут все технологии через боль становятся доступными? «Приветствую тебя, новый хозяин», — раздался мужской голос. От неожиданности я вздрогнул. «Нет, я, конечно, предполагал нечто подобное», но все равно привыкнуть к этому еще не смог. «Кто ты?» – выдал я совершенно глупый вопрос, ответ на который и так был очевиден. «Я индивидуальный эскин марки хранителей, у меня для тебя сообщение от прежнего хозяина, озвучить?» «Да», – только и смог ответить я. «Уважаемый Тим Рус, я решил подарить вам этот эскин. Дело в том, что много лет назад, ваш соотечественник оказал мне лично неоценимую услугу. Он спас меня и мою семью от бесчестия. В качестве благодарности, он просил оказать помощь кому-нибудь из выходцев с вашей планеты, если он окажется в затруднительном положении. Я выполняю свое обещание, данное моему другу, я дарю вам этот эскин, который уже не одну сотню лет служил моему роду. Надеюсь, что он поможет вам в достижении вашей цели. На прощание скажу, не доверяйте никому, даже тем, кого будете считать другом. Удачи вам. Сказать, что я удивлен, наверное, неверно. Я, конечно, не был в шоке от услышанного, но червь сомнений все же начал шевелиться активней. В то же время, я все так же был уверен, что, согласившись на контракт, поступил верно. А значит, надо все проанализировать, но сначала разберемся с Искиным. Искин, как мне к тебе обращаться? По вашему желанию, можно по названию, можно по имени, если вы хотите активировать функцию псевдоличности. Ответил тот, что значит псевдоличность. Создателями, мне была залита матрица саморазвивающейся искусственной личности. Это значит, что, активировав эту функцию, вы дадите мне право почувствовать себя практически разумным. Соответственно, и общение со мной будет больше напоминать беседу равных. С активацией этой функции, смена владельца станет невозможна. В связи с этим, Мои прежние хозяева эту функцию не активировали. В голосе Искина просквозила нотка надежды, или может это мне только показалось. Хорошо, перечисли мне свой функционал, что ты вообще можешь. Мои расчетные мощности сравнимы с мощностью Искина среднего крейсера. Для моего эффективного использования, мне дополнительно залитые мной изучены базы по следующим профессиям. Тактик, 6 ранг. Мастер-пилот, минус 6 ранг. Инженер, минус 6 ранг. Кибернетика, минус 6 ранг. Программирование, 7 ранг. Диверсант, минус 6 ранг. Исследователь, минус 6 ранг. Ученый, 6 ранг. Медицина и физиология разумных, минус 6 ранг. Псионика, минус 6 ранг. Торговля, 6 ранг. Юрист, минус 6 ранг. Ксенология, минус 6 ранг. Соответственно, в разрезе указанных профессий я готов выполнять поставленные задачи, отрапортовал тот. Ну что же, неплохо, я думаю, мы сработаемся. Это все твои специальности, и ты сказал, что залиты дополнительно, значит, есть еще. Абсолютно верно, но список основных функций доступен только после дополнительной проверки пользователя. И что это за проверка, и как ее пройти? Это закрытая информация, у вас нет допуска. Вот тебе на. Кто твой производитель? Закрытая информация. Ладно, разберемся. Скажи, вот я твой голос слышу, а мысленно можно общаться? Такая возможность есть. Но звук, который вы слышите, доступен только вам. Как такового звука нет. Я воздействую на нервные окончания ушных раковин, и вы слышите звук. Можно общаться мысленно, но для комфортного общения, пользователю рекомендуется оставить данный способ получения сообщений, а отвечать можно мысленно. Наверное, ты прав. Не хотелось бы слышать у себя в голове чужие голоса. А с нейросетью ты взаимодействовать можешь? Да, такая возможность есть. Предлагается объединить нас в единый кластер. Так наши вычислительные возможности увеличатся. Понял. Хранитель, скажи, а твоя личностная матрица пол имеет? Мою матрицу создавали, взяв за основу личность командора, роба Дунксоса, но может быть и женского, по вашему желанию. Значит так, прими имя Роб, ко мне обращаться по имени Тимофей или Тим. Как понял, принято имя Роб. Спасибо, Тимофей, теперь мы с тобой неразлучны. Разреши принять маскирующую форму. Принимай, согласился я, а голос то Роба повеселел, прям как живой человек. В это время форма браслета потекла, становясь прозрачной. Жидкость растеклась по предплечью тонким слоем и исчезла, словно впиталась в кожу. Я смотрел на свою руку, пытаясь хоть как-то заметить наличие устройства. Ничего, как будто его и нет. Эй, Роб, ты тут? Не беспокойся, Тим, я нахожусь под верхним кожным покровом. При необходимости вставить кристалл с базы или банковскую карту, я буду выводить разъем на поверхность руки. Хорошо, я понял. Роб, Кира, организуйте взаимодействие. Роб старший, как поняли? Принято, ответил Роб. Принято, очень приятно познакомиться, пропела Кира. Интересно, у нее точно нет личностной матрицы? Итак, Роб, основная задача – это моя адаптация в данном мире. Мне нужно разобраться в происходящем, особенно после послания твоего предыдущего хозяина. Поэтому, собери всю имеющуюся информацию, проанализируй. Затем посоветуемся с тобой. А сейчас давай зальем базы на сеть. Я понял, Тим. Вставляй кристаллы в разъем. Он на твоем запястье. Увидев разъем, я поочередно стал вставлять кристаллы с базами. Минут за 30 я скопировал все базы на сеть. Роб, как готов будешь с анализом, вызывай, а я попробую изучить базу Содружества. Подожди, Тим, я сначала проведу перенастройку твоей сети, оптимизирую ее. Время изучения должно уменьшиться. Ложись на кровать, закрой глаза и немного потерпи, будет больно. Я лег на кровать и закрыл глаза. Сначала ничего не происходило, но потом, сказать, что было больно, ничего не сказать, было очень больно, как будто в мозг вставили раскаленный гвоздь, глаза готовы были лопнуть, тело стали бить конвульсии, боль нарастала, и в какой-то момент сознание отключилось, спасая меня из этого ада. Очнулся я через 3 часа, судя по показаниям нейросети. Как ни странно, ничего не болело, и я чувствовал себя очень даже неплохо. Роб, как у нас дела? Общался я мысленно, способ общения я оставил, как и советовал Искин. Я провел тут кое-какую работу, Тим, и пришел к некоторым выводам. Но сначала хотел узнать у тебя, что тебя смущает конкретно. Ну, вот смотри, Роб, у меня есть несколько вопросов. 1. Почему меня не могут вернуть домой? 2. Зачем я Тику? Ведь, как я понимаю, просто так взять и стать агентом СБ, хоть и внештатным. Знаний и умений у меня практически нет, а тут такое предложение. Ну не верится мне, что здесь не готовят сотрудников СБ в каком-нибудь учебном заведении. А тут прям раз, и ты агент. Знаешь, у нас говорят, бесплатный сыр, только в мышеловке. 3. Что делать дальше? Может отказаться от контракта? Я понял. Ну на первый вопрос ответ простой. Они действительно не могут вернуть тебя домой. Физически не могут. Путь к Земле идет через аномалию, временную червоточину. Данная червоточина образуется раз в 3 года и функционирует всего 3 месяца. На момент убытия из Солнечной системы, червоточина готова была схлопнуться. Так, что здесь они тебя не обманули. Что касается второго вопроса, здесь все не очень хорошо, ты прав. Учебные заведения СБ существуют, и все сотрудники проходят там обучение минимум 2 года. Отсюда можно сделать вывод, что ты нужен для какой-то одноразовой акции. Я взломал нейросеть Тикмара, извини, взламывать систему безопасности корабля, я поостерегся, она достаточно продуманная, не хотелось бы оставлять следы. Так вот, получив доступ к сети Тикмара, я стал свидетелем очень интересного разговора. Сам послушай запись.